Встречный удар. Люди и твари сталкиваются вновь, но теперь преимущество уже за наделенными, ведь чернокожая дева не одна такая, а лишь первая ласточка подошедшего подкрепления. И это не самое плохое подкрепление, потому что среди обороняющихся с этой дикаркой может сравниться разве что старший наставник Браборыч, да и то за счет опыта и сноровки, а не голой силой уровня. А уж снаряжение ее, несмотря на примитивный и грубый вид, зачаровано на совесть, заставляя большую часть вражеских чар огибать ее фигуру, не давая шанса разбиться о непробиваемую кожу цвета ночи. Тем сильнее удивление и какая-то обида вора, когда деву просто сносит встречным ударом мутировавшего от множества проклятых даров пекла оборотня, что умудряется сбить ее с ног, выбить из рук оружие и начинает терзать беззащитное тело, игнорируя ломающие кости удары ее кулаков. Возникший за спиной оборотня союзник, тоже из новоприбывших, работает на загляденье любому фехтовальщику, пуская всем вокруг кровь двумя короткими дротиками с длинными и волнистыми лезвиями. И он, не обратив на положение напарницы никакого внимания, просто проходит мимо, продолжая атаку, оставив спасшую вора жизнь деву на произвол судьбы. С бешеным воплем он меняет направление рывка, оказываясь рядом со своей спасительницей, успевая одновременно терзать чеканом хребет оборотня и дробить кости всем, кто пытался помочь псине добивать лежачую. Лица, они сливаются в одну злобную харю, одну вражью рожу, которую вора бьет и бьет, пока чекан не выбивают из руки лезвием странного дротика, что ударил плоской стороной лезвия, разом отсушив руку и выведя парня из состояния боевого ража. «Успокойся, герой!» Вроде и насмешливо, но столько искреннего уважения и нехарактерной для безумия битвы вежливости, что от кого-то с метками самоцветной команды гильдии звучит той еще похвалой. Кончились они. Ну, здесь кончились, а так их по всему вечному еще больше, чем тараканов в плохом трактире. Успокоиться, в своем нынешнем состоянии вора был бы готов сказать все, что думает даже самому императору, наплевав на стопроцентную гарантию гибели после необдуманных слов, а то и еще до того, как он их выговорить успеет. Вы, когда свою соратницу оставляли на растерзание оборотню, даже не подумав ей помочь, тоже спокойны были. Когда ее загрызали, вы сильно успокаивались. Вместо мгновенного ответа сталью за оскорбление того, кто личной силой мог быть приравнен к иному гарнизону, его встретило не спесивое возмущение пополам с брезгливым презрением, а легкое удивление, перешедшее в понимание и, следом за ним, гомерический хохот, который подхватили не только со сторон, где стояли остальные бойцы пришедшего подкрепления, но еще и из-за спины вора, причем смех был хоть и грубым, но женским. Развернувшись на пятках, вора видит подымающуюся на ноги воительницу, оправляющую на глазах восстанавливаемую одежду на так и не получившем повреждений точеном теле. Немного покраснев, парень разворачивается обратно, даже быстрее прошлого, успев, впрочем, разглядеть обнаженные, вследствие повреждения упомянутой одежды, прелести дочери Саван. Ух, уморил, парень. Его собеседник, не спеша показывать свое физическое превосходство, утирает выступившую на глазах слезу, едва выдавливая из себя следующие слова. «Ты когда-нибудь пробовал грызть гудрон, она же Джаггернаут, забравшаяся на четвертый десяток ступенек вечной лестницы, а не барышня-цветочек из аристократии? Ее этот мешок блох не имел шансов даже поцарапать, а переведя бой к обмену ударами, она его из объятий уже не выпустила бы. Тогда как даже мне столь быстрый и живучий регенератор доставил бы проблем?» Упс, вора внезапно осознал, что выставил себя дураком, а спасло его только понимание и человеческое отношение со стороны командира команды самоцветного ранга, который не стал лезть в бутылку. Ну, еще чистота речи, потому что десятка ненавидел ругательства, его какой-то малефик в ранние годы службы проклял, так чтобы от мата желудок слабел, приучив всех своих подчиненных за словами следить аки за кошелем на рынке. Разразись вора площадной бранью, ему бы язык укоротили просто из необходимости поддерживать репутацию и держать лицо. Поцарапать-то не смог, выбедок писюи, но, сука говножорная, голову морочить пробовал, скотоложец этакий. Вышедшая из-за его спины дева, хлопнула вора по плечу, едва не заставив упасть и, похоже, вдавив сапоги в землю на пару пальцев. Но ты хорош, малек, прямо детеныш медоеда. Даже я в свою молодость в одно рыло настрой твари не прыгала. Кстати, если ты на меня пялился, аж облизываясь, не из-за бутского флера, то после этой заварушки найдем друг друга, спаситель ты горемычный. Против воли Вара вспомнил вид ее обнаженного тела и почувствовал, как у него краснеет лысина. «Ритар, у нас проблема». Разговор, в ходе которого Вара принимал все новые и новые оттенки красного под хохот соратников прекрасный Гудрон, прервал вопль еще одного из бойцов подкрепления, что бежал к их группе в сопровождении одного из дознавателей стражи, вроде как смутно ему знакомого. «Большая, мать ее, проблема». Вара, которого никто так и не стал прогонять, а сам он только рад был побыть в центре группы элитных авантюристов, как из соображений безопасности, так и из возможности подольше любоваться совершенно не стесняющийся его глаз Гудрон, невольно прислушался к проходящему в шаговой доступности разговору. Вокруг творилась типичная вакханалия после кровопролитной битвы, сновали туда-сюда целители, бенефики снимали эффекты флера на тех, кто уже не мог здраво мыслить, а команда элитных приключенцев, казалось, вообще не замечала происходящего, ведя себя будто во время рутинного выхода на безопасный патруль. Такое отношение немного выбивало из колеи, но пережитое за последние часы уже отучило удивляться, так что Вара тоже воспринимал все происходящее, как должное. Заодно слушал тревожные новости, причем ради разнообразия, настолько тревожные, что даже авантюристов проняло, отчего они забегали, а Гудрон просто схватила его за плечо, погнув и без того побитые доспехи и потащила вслед за ними всеми, похоже, просто рефлекторно. Всполошиться было отчего, группа дознавателей с огромным трудом вскрыла мозги самому высокопоставленному из немногочисленных пленных, несколько раз едва не убив того в процессе допроса, потому что у него был какой-то бьющий по сознанию талант, а под конец спалив ему мозги до той степени, что они потекли из ушей культиста, несмотря на всю его регенерацию. Допросили, буквально вырвав не слова, но образы тех истин, что в его голове плавали. Вара знал, что такие вещи даже для сильных дознавателей не так уж и просты, но сейчас не до экономии сил, а толку от подобных кадров в прямом бою все равно нет. А после допроса резко забыли об усталости, начав бить тревогу, пусть и пока не общую, чтобы не поднять панику и не смутить возможных наблюдателей. Оказывается, все те твари и предатели рода людского, что были убиты ими ранее, являлись лишь отвлечением, мясом для клинков защищающих магистрат наделенных, что должно было лишь отвлечь и распылить силы, дотянуть до прихода подмоги и сильных бойцов в ее составе, чтобы подставить их под второй удар. Засадная группа тварей, одержимых и культистов шла через тоннели катакомб, которые под этим участком города считались наглухо законопаченными, чтобы ударить прямо в момент наибольшей слабости. Немногочисленные, но все до единого сильные, их было всего около сотни, но с учетом их мощи и числа остального мяса в основной атакующей формации, они имели все шансы на успех, особенно если первым ударом вывести из игры самоцветную команду, сковав или убив, а только после приняться за более многочисленного, но уже обессиленного противника, за загнанную добычу. «Вы должны сами это видеть, старшой, Тагаше, я ни греха не понимаю». За следопыта и скрытника в этой команде был чистокровный половинчик, который провел разведку катакомб, найдя внезапно появившийся, словно под действием пространственного артефакта, вроде того самого, что едва не разбил строй защитников магистрата, когда перемешал всех и каждого находящегося в вечном и не имеющего специальной защиты, широкий тоннель, ведущий прямо под их позицию. «Я такого еще не видел». Вара, как один из обладателей второго класса, тоже был привлечен к попытке провести встречную атаку по чего-то замешкавшимся тварям. Разумеется, все опасались обмана в обмане и встречной засады, так что куда больше были готовы самим отступить, обваливая тоннели, включая новообразовавшийся под действием неясной магии от норок. Они осторожно продвигались вперед, выдыхая пар и смахивая в сторону клочки конденсированного тумана, возникшего из-за перепада температуры снаружи и здесь, под землей. Они были готовы убивать или умереть, хотя Вара, осознавая, что выбрал все запасы удачи на несколько жизней вперед, больше склонялся к последнему, готовясь исполнять долг, если не служебный, то просто людской. Не пришлось, потому что засады не было. Извергов, впрочем, тоже. Имелся только довольно большой идеально круглый зал, в котором дьяволы готовились к нанесению удара, приносили нужные жертвы, устраивали усиливающие оргии, проводили необходимые скрывающие ритуалы и занимались прочими зловещими вещами. Они были здесь, но теперь их не было, зато остались следы их пребывания, тех самых ритуалов и жертвоприношений, а также прошедшей битвы. Вот только это были странные следы, будто очень-очень давние, почти затертые, но все равно свежие, и часа не просуществовавшие. Вот, вот, патрон, смотрите. Носился кругом мелкий, но очень грозный полурослик, тыкая пальцами то туда, то сюда. Разрез видите, а руны на нем, разрез было трудно не увидеть, громадная линия рассечения, тянущаяся вдоль всей стены засадного зала так и привлекала внимание, являясь самым ярким следом сражения. При этом следов было слишком мало, словно битву успели только начать, а потом она сразу закончилась, или же перенеслась непонятно куда вместе со сражающимися. И, если присмотреться к следу от невидимого лезвия, то на внутренней стороне разреза действительно были выжжены цепочки тошнотворных знаков, больше похожих на похабные рисуночки, чем на благородные руны. Эти цепочки, конечно, искажены, опорочены, но это все равно цепь наложения и силовой узор. Продолжал половинчик, демонстрируя немалую эрудицию. Ты знаешь, старшой, я не маг, но увлекаюсь, так что могу говорить с уверенностью. Этот удар не мог оставить вот эту царапину, потому что если бы его спустили с цепи, то он бы пробил себе дорогу сквозь десяток таких же стен и потом наружу из катакомб. Такими рунными энерголезвиями стены крепости вскрывают, будто флягу с вином откупоривают. Ими можно башню волшебную срезать под корень. Это точно было полноценное лезвие, а не сработавшее в никуда из-за потери контроля над чарами. Просто оно, ну, из него как бы выжрали всю его мощь. И зубы моего пятиюродного дядюшки даю, что это нечто выжрало не только эти чары, но и вообще все и всех, кто здесь только был. Пока Вора тихо пытался понять сказанное, потому что он был не элитным авантюристом самоцветного ранга, чтобы в таких тонких материях разбираться, сами авантюристы все быстренько уразумели, начав обсуждать варианты и выдвигать предположения, что или кто мог это все провернуть у них под носом, каким способом проворачивал и куда делись те, кто неясно куда дел толпу злобных дьяволов. Может, очень много негационных алхимических бомб, которые в замкнутом пространстве крайне эффективны, но тогда неясно, где тела. Но все же, допустим, итого, три варианта. Алхимия, пожиратели волшебства или обладатели сходных классов при поддержке мощных бенефиков. Либо, да туман это, Манус, перебил отрядного мага, его, как крайне хрупкого и уязвимого в ближнем бою, вывели вперед только после того, как половинчик не нашел опасности, выглядящего словно какой-то антиквар, а не боевой чародей, прекрасная Гудрон. Мглой тут все залили и в нее же мусор выпидывали науи. Мы же клочки тумана по дороге видели все, чего тут думать. А того, Гудрон, что нет в вечном магов этой направленности такой силы. Окрысился волшебник, хотя сама кушетка тоже не особо сдерживалась, но при этом оба они вообще не обращали на злые слова лишнего внимания. И уж точно не ясно, почему не вышли с нами на связь, раз уж решили помочь. Мозги открой, старик. По мнению Вора, воительница хотела дать магу подзатыльник, но передумала, то ли опасаясь сломать ему хребет, то ли тоже опасаясь, но уже превращение в горстку пепла. Мы в катакомбах, в городе полная педа всему и всем, а в этих тоннелях чего только не прячут. У этих ебнутых умников под шумок вторжения что-то сбежало, а то и они сами его на извергов натравили. И пока мы тут хидрочим, там наверху за город бойня идет, а то, что утащило в туман этих же полизов, может и вернуться. Секундное молчание. Признаю ошибку, простите. Немного склоняет голову маг, выдерживая формальный тон, несмотря на совершенно неформальную обстановку. Слишком напряженный день выдался. Твой, Гудрон, вариант самый жизнеспособный, и нам действительно нужно отсюда убираться и попробовать выйти на помощь другой осаждаемой извергами группе наделенных. Могу лишь спросить, как у той, кто чаще нас всех воевала с порождениями мглы, насколько сильным, по твоему мнению, было это нечто? Насколько сильным, переспрашивает Гудрон, снова подхватывая Вора под руку и таща его за собой к выходу на поверхность. Дахя. Когда речь заходит о сильнейших династиях империи, в первую очередь вспоминают, конечно же, самих вечных, которые этой империей правят. С их силой никто спорить не станет, как и с древностью, ведь род их уходит корнями столь глубоко, что четкой информации по тем временам не сыскать вне крупных архивных фондов. Но мало кто знает, что вечные, несмотря на правящее положение в обществе, не самый древний дом в славной империи веков, занимая почетное третье место. На второй позиции находится маленький и почти захеревший ныне род горных князей, ничем особым, кроме своей древности, не выделяющийся. Когда-то они слыли неплохими механиками, но с началом плодотворной политики сближения между имперцами и гномами их позиции начали не особо стремительно, зато неумолимо падать. Гордые князья не пожелали идти на сотрудничество с целой коалицией имперских механистов, что создали полюс противодействия гномии и монополии, оставшись за бортом сколь-либо большой политики. А вот самым древним, причем с большим-большим отрывом считался род, по праву занимающий вторую позицию в рейтинге самых влиятельных домов империи веков и первую, если говорить о самых баснословно богатых. Род из леса испокон веков поставлял императорам лучших в государстве, да и мире, пожалуй, тоже, финансистов, торговцев, экономистов и придворных казначеев. Степень власти, влияния и возможностей семьи в лучшие их годы превосходила таковые у самих вечных, которые в те самые годы обычно пребывали в легком упадке, отчего всяких разных намеков от вассалов или неблагонадежных семейств поступало неприлично много. Пожелая они того, могли бы действительно попытаться сами надеть на чело своего представителя венец правления, но, вместо этого, тщательно соблюдали давным-давно подписанный и заверенный на крови договор. Излесс прекрасно осознавали свое положение, его выгоды и слабости, взять власть они могли бы попробовать, даже с немалыми шансами на успех, но с удержанием полученной от мятежа власти вышло бы куда хуже. Проблема даже не в отсутствии личного могущества, благо в умении обеспечить себя верными должниками и живущими на их золоте наемниками род себе равных не знал. Суть их слабости, как правителей, заключалась в их же силе, только уже в качестве казначеев. Там, где император ощущал себя единым со всей империей, чувствовал каждый город, деревню, гарнизон, каждый домен каждого лендлорда, умея распознавать чувствуемое и влиять на него в определенных пределах, излесс всю свою волю вложили в иное. Они ощущали финансовые потоки, течение золотых рек, что наполняют собой вены имперской торговли, отслеживали и на лету вскрывали любые финансовые махинации, мошеннические схемы или попытки укрыться от налогов. Это для всех казначеев характерно, проявляясь в каждом из них, кто достигает какого-либо значительного успеха на выбранной стезе. Поэтому процент мятежей, которые смещают династию правителей в пользу казначеев, сравнительно немногочисленный, даже мало, очень малочисленный. Есть в мире много домов, что выбрали своим путем уход за казной и приумножение государственных денег, да и не только государственных и не только приумножение. Даже сейчас в составе семейства излесс есть, по меньшей мере, трое специалистов, чье развитие усиливало навыки и умения, предназначенные для финансовой войны и разорения неодобряемых личностей, так что глупо думать, что таких же обученных и опытных бойцов Золотого фронта нет у кого-либо еще. В том же Алишане есть свои казначеи, правда, аж три конкурирующих семейства, но они успешно противодействуют экономической войне с империей веков, укорачивают амбиции излесса и еще между собой грызутся. Нет, лучшими из лучших древнейшие из домов делали нестандартные преимущества любого высокоуровневого казначея, что опирается на свой собственный род и дом. Таких в каждом герцогстве хватает, в каждом княжестве, королевстве или даже в отдельных гильдиях. Главным козырем излесс, за который их когда-то приблизил один из первых императоров, за который им прощали любые залезания в казну, за который их открыто ненавидела половина мира, а вторая половина ненавидела тихо, лежал в несколько иной плоскости. Излесс всегда платит по своим долгам, это аксиома, с которой не спорят даже самые злые языки, но куда больше эти языки злятся из-за того, что излесс всегда забирают то, что им были должны. Если в обычной ситуации взявший займ нехороший человек может спокойно сбежать с деньгами или каким-то образом имитировать отсутствие этого долга, попросту подкупив судью или свидетелей, то кредитору остается либо смириться, либо выбивать долг силой, либо пойти на поклон к излесс. Потому что если кто-то из них получит власть над чьим-либо долгом, получит право на этот долг, то долг будет выплачен в самое ближайшее время, дай только кому-то из старшей семьи с прямым наследованием крови заняться этим вопросом. Одно лишь волевое усилие, одно краткое желание, простейший в своей сути ритуал, без которого легко обойтись, если хорошо владеешь семейными умениями, и золотые монетки, в сумме равной долгу и набежавшим за прошедшее время процентам, испарятся из карманов, сейфов и кошелей должников, возникнув в карманах, сейфах и кошелях излесс. Никакой активной магии, никаких направленных телепортационных червоточин, про которые так любят вопить ограбленные честные люди, а нерушимое право рода изымать свое, стоящее где-то между применением законов и прямым искажением реальности. Отразить такую волю можно, если спрятать все имеющееся золото в надежно экранированных сейфах, а после не размыкать эти барьеры с экранами целыми годами. Потому что стоит только монеткам покинуть территорию нивелирования искажений, поддерживать которую тоже не так-то и просто, как они отправятся к своему новому хозяину. Любая экономика таким образом окажется просто парализованной, либо договаривайся о частичном погашении и дальнейшей рассрочке, либо готовься расплачиваться серебром, медью, драгоценными каменьями, ювелирными украшениями, фарфоровыми сервизами или что там еще в доме есть. Ограничения тоже имеются, ведь нельзя повесить на человека несуществующий долг, либо можно, но очень затратно, проще не связываться. Еще всегда остается вероятность работы через банковские векселя, когда живое золото вообще не покидает сейфов, да только на территории империи веков все банки либо под сапогом у излез, либо не посмеют разевать пасть на принадлежащее им. Да и в остальных странах как-то не прошла практика запечатать все живое золото в сейфах, а людям оставить только пропечатанные векселя да договоры. Хотя, конечно, пытались, вроде бы даже привлекая к этому делу призванных с подходящими классами и образованием родных для них миров. Многие из этих попыток как раз из леса хоронили, так как живой поток золота был для них одним из главных инструментов контроля и влияния. Из таких неординарных способностей, родовые умения большинства оставшихся казначеев по всему миру выглядели куда скромнее, вытекает вполне логичная истина. Существует огромная толпа людей, которые очень хотели бы видеть всех казначеев императоровых напрочь мертвыми, желательно еще и мучительно убитыми, а если убивать будут собственными руками, так просто праздник на их улицах. Покушения на главную ветвь их семейства совершаются в несколько раз чаще, чем на вечную кровь, тоже прочно вынося их на первую строку в рейтинге самых высокооплачиваемых целей для любого смелого убийцы. Другое дело, что мало кто решится за это взяться, а если и возьмется, то платит очень часто не золотом, а железом. Яды, проклятия, прямые атаки, призванные твари, бригада злых друидов, что едва не сожрали старшего наследника живьем, добровольно слившись в одного громадного растительного монстра, и даже куда более хитрая бригада красавиц соблазняющих, за 3 дня отдыха и снижение плотности колпака охраны, доведшие того же наследника до состояния, в котором он считать разучился. Пришлось тогда просить самого императора, чтобы тот вернул вспять то время, когда многочисленные закладки еще не завершили свое укоренение, а после долго-долго чистить разум сына, что стыдливо отворачивал глаза, когда его спрашивали, за каким кребенчигом он посчитал себя самым умным и отослал часть охраны вон. Стоит ли удивляться, что служба безопасности их дома в степени паранойи превосходила даже императорскую, просто потому, что император и сам мог отбиться от большинства покушений, да и совершались они куда реже, особенно действительно серьезные покушения. Бассиля из лес, текущего главу казначейства и старшего над казной, пытались убить столько раз, что он потерял счет, еще когда был относительно молод, здоров, а на голове не имелось лысины. Потому-то провалилось и это покушение, пусть даже оно было действительно превосходно сработано, идеально исполнено и предусматривало вообще все, что можно было предусмотреть. Все, кроме действий самого Бассиля, что не стал ждать, пока закончит начатое раскрывшие себя предатели из его охраны, руководимые его дальней родственницей, то ли качественно совращенной, то ли просто решившей подвинуть в могилу нелюбимого родича, в свое время именно он ей карьеру разрушил, а принялся спасать свою старую шкуру. Защита нулевой линии, 4 элитных телохранителей не ниже 45 уровня, не могли предать физически, какие бы воздействия на них ни накладывали. Ни подчинение, ни изменение сознания, ни подкуп, количество контрактов на их душах поражало воображение, а любая попытка их нарушить убивала на месте. Выпустившие наружу свою похоть культисты сумели как-то перехватить контроль над 2 из них, судя по всему, заставив их видеть что-то другое, не настоящую реальность и убедив в правдивости даже их души, не только умы. Еще один сорвался с крючка, упав на колени и зажимая рукой кровоточащие глазницы, но последний отработал свое положение и долг, всю 4 воспитывали с младенческого возраста, натаскивая на нужные классы по тем же самым методикам, по каким эльфы готовят себе короткоживущих слуг, сполна, не только перебросив навеянное его уму нечто на фокусирующий амулет-поглотитель, тут же осыпавшийся пеплом, но и перехватив удары двух невольных перебежчиков, отразив десяток ударов пробравшихся в семейный дворец культистов и предателей из прислуги до свиты, а после вытолкнув Бассиля в принудительный блинк, когда до последнего охранника все же добрались. Битва между оставшимися верными бойцами, парой личных помощников со своей свитой, а также ни хрена не понимающими, но усиленно выживающими охранниками вышла жаркой, но до обидного короткой. Среди пятерки полноценных одержимых, уже не людей, а просто надевших их тела извергов, доменный аспект которых, благодаря энциклопедическим знаниям, удалось определить почти мгновенно, пусть Бассили не маг, оказалась полноценная легендарная тварь, стремительно, без промедления и отвлечения на игры предпринимающая все, что только можно предпринять для его, Бассиля, убийства. Заранее заготовленный артефакт, выглядящий обычным кристалликом-накопителем, банально отключил комплект легендарной защиты, разом ставший простыми побрякушками. Пригляд такие, как следует из названия, имел божественную природу, комплект из трех колец, подвески, браслета и серьги на левое ухо был произведен одним из первожрецов самого звона монет, а потому и качество вышло соответствующим. Защита артефакта ослабляла любые удары до безопасных величин, и чем больше золота имелось во владении того, кто артефакт носит, тем сильнее защита. Стоит ли говорить, что в руках Бассиля этот комплект мог заменить иную мифическую защиту, а не какую-то там легенду? Мог заменить, только не сработал, как не сработали два отдельных разовых щитовых амулета, как не помог баснословно дорога и столь же редкий пространственный взломщик работы древних анлит, который должен был выдернуть его из-под атаки. Еще действовали простые зачарования на одежде и одно из щитовых колец, но помощи от этого под ударом легендарной твари, что заранее заготовила нужные души специально под твое убийство, скажем так, под такие проценты кредиты никогда не выдают, даже самому себе. И все же он успел, на одном только собственном восприятии до разогнанной ловкости, которую усилила капсула с зельем под коренным зубом, рефлекторно раскушенная еще в момент принудительного блинка. За почти 300 атрибутов восприятия сроком на 8,5 секунд придется расплатиться позже, когда интоксикация убавит пару-тройку лет жизни, если еще будет жизнь, какой можно заплатить. Разом замедлившийся мир словно сжимается вокруг лихорадочно потеющего тела, но легенда, на ходу сбрасывающая плод своего временного вместилища, становится из молниеносно неотвратимой просто адски быстрой. Помимо защитных амулетов Бассиль носил с собой несколько пространственных вместилищ, где хранил не только корреспонденцию и документы, но и целую кучу самых разных вещиц, некоторые из которых пролежали там долгие годы, а часть вовсе досталась ему от его предшественника на должности главного казначея. Ныне покойный двоюродный дядюшка Бассиля под конец жизни страдал паранойей такой запущенности, что она казалась чрезмерной даже для представителей столь осторожного и привыкшего к покушениям семейства. Например, он оставил в своем кольце многомерности не только все передающие права печати и гербы, но и неизвлекаемый сюрприз, что разворачивается сразу же по его извлечению. Много слов и нелестных тогда сказал Бассиль о своем родиче и наставнике, потому что использовать таким образом сферу Нейлан, превращая перезаряжаемый и относительно легко ремонтируемый легендарный артефакт в одноразовый мифический расходник, да еще и проворачивать все это втайне ото всех, включая корону и своих же родичей, ну, банально и расточительно прозвучит слишком мягко, непозволительно мягко. Но только теперь Бассиль понял, что иногда даже паранойя бывает полезной, а еще пообещал себе обязательно прийти на могилу предшественника и распить там бутылочку векового вина, принося искренние извинения, только бы выжить. Удар, не удар даже, а мягкое и почти ласкающее прикосновение изверга не дотянулось до лица Бассиля пары пальцев, остановившись и не в силах преодолеть участок стабилизированной до полного закольцевания реальности. Ударил еще раз, и снова, и еще несколько раз, а после разразился целой серией разноплановых атак, каждая из которых могла вызвать летальные последствия у нескольких сотен латников сразу. Но все тщетно, давно уже умершие ученые и маг столь же давно вымершей расы, расы, которая в магии пекла и душ разбиралась лучше, чем любая из ныне живущих и живших тогда, создавая свои сферы, которые и до сих пор продолжают находить в различных руинах, Все подобные трюки учитывал и внес в список контролируемых угроз. На 1,5 минуты с небольшим запасом Бассиль был в безопасности настолько, насколько это вообще возможно, но потом придет час расплаты за такую изуверскую наглость. Это надо же, поломать такой план собственной ликвидации с особым цинизмом и беспощадностью. Такое не прощают, никогда и никому. А помогать-то уже некому, оставшиеся верными свитские перебиты либо околдованы, самостоятельно снимают с себя все одежды и броню с амулетами, готовясь к добровольной жертве, а культисты уже кружат вокруг абсолютно прозрачной, но нерушимой сферы в завораживающем танце. Мелькание тел, вспышки странной, тягучей какой-то сладкой магии, полное отсутствие отсекаемого сферы звука, и его взгляд словно затягивает в гипнотический водоворот. С видимым усилием он прикрывает ресницы, переставая раскачиваться в такт с ритмом хоровода, понимая, что примерно треть имеющегося времени уже уплыла, а шансов на спасение как не было, так и нет. Неясно, что творится в городе, но если его убивают такими силами, если уже призвали таких тварей, то дела идут совсем плохо. Зигмунд и его шарашка явно отправятся в непочетную отставку, если они сами еще живы. Позвать на помощь некого, да и не выйдет, ведь вся связь обрублена, а сигнальные системы перехвачены, из-за чего по всем каналам идет стандартная передача «Все нормально». Что-то творится со временем, из-за активировавшихся подарков правителей, что тоже приложили руки к защите поместья своих вассалов, но едва ли даже такие игры с законом позволят подмоге успеть. Некому прийти на помощь. Неужто пришла пора умирать? Бассиль надеялся оттянуть эту дату хотя бы на несколько десятков лет, но он и без того уже стар, он уже успел передать механизм наследия и даже умри он здесь. С этим наследием в обнимку, оно все равно перейдет к ближайшему из живых кровных родичей. Но лучше, конечно же, его преемнику, Агния подготовлена к принятию куда лучше его собственного наследника. Он так и не восстановился от тех мозгохлисток до конца, да и доверять ему теперь уже нельзя, всегда подозревая, что какая-то закладка в голове его досталась, или, может быть, иной механизм контроля вычистить не удалось. Агния слишком молода. Слишком еще комнатная девушка, пусть и с волчьей хваткой и незаурядным интеллектом, слишком тяжело ей придется, особенно если он не успеет передать дела и печати от первой казны, не говоря уж об остальных хранилищах имперского золота. Не хотелось бы оставлять ее без присмотра, не указав на самые главные ошибки, которые осознать можно, только уже приняв нужную роль. Плохо, что уйти придется сейчас, так не вовремя, в такое трудное время. В таких дурацких условиях, ему подобным просто неприлично умирать вот так, словно в насмешку над всем своим образом жизни, мышления и поведения. Только кто его станет спрашивать, не раскрывая глаз, чтобы не дать сводящему с ума танцу заворожить сознание в этот раз наверняка, Бассиль неловко принимает медитативную позицию и, переставая отсчитывать секунды до падения сферы, переводит взгляд вовнутрь своей души, в такие ее глубины, куда не смеют заглянуть даже его родичи, не смеет заглянуть никто, кроме посвященного в эту тайну одного, всегда только одного из лес. Чаще всего это открывается главе дома и его преемнику, но бывает по-разному. Так уж вышло, что в этот день именно он являлся тем, кому это право поручено, он был тем, кто уже передал его наследование дальше, вверх по кровавой цепи, оставив себе право на применение самого последнего аргумента, на который его дом из лес снишел столь давно, что большая часть мира о том забыла, начав воспринимать их простыми торгашами, только приближенными к императору, не задавая себе вопрос, почему в те седые века, когда союз двух семей был заключен, вечные вообще стали говорить с какими-то там любителями торговать и навариваться на той торговле, почему они не взяли свое силой, не навязали прямое подчинение вместо мягкого вассалитета. Из кармана мантии Бассиль достает две золотые монеты, на первый, да и на второй и последующие за ним взгляды совершенно обычные. При близком и внимательном осмотре хороший специалист поймет, что эти монеты с почти стершимися гербом и прочими изображениями не принадлежат ни одному из ныне существующих и пребывающих в обороте видов чеканки. Хорошие антиквары также отметят, что монеты старые и не смогут определить принадлежность их к конкретной эпохе, выдавая лишь примерные временные рамки. Маг, желательно артефактор с уклоном в ювелирное дело, с огромным трудом идентифицирует наличие крайне странного и очень старого зачарования на неразменность, что, кстати, законом империи запрещено. Правда, не узнает никто из вышеперечисленных. Разумеется, эти две монеты, на которых можно рассмотреть остатки узора, изображающих то ли рунную ленту, то ли окантовку герба, то ли змею какую, из леса пронесли через все поколения не для того, чтобы обманывать ею легковерных трактирщиков или расплачиваться ими за какой-то товар. Неразменность монет происходит из того же истока, откуда появляется свойство привязки определенных артефактов к пользователю. Попробуйте отнять мифическое кольцо вестника у его законного владельца, чтобы заметить, как оно просто переносится обратно на палец того самого владельца, а потом он его активирует и уже вас начнет спрашивать на предмет причин ваших действий. Впрочем, это все не так уж и важно, всего лишь пример работы того же эффекта, пусть и у монет, раз за разом появляющихся в кармане Басиля, даже если он их туда не клал, эффект проявляется по другим принципам. Эти монеты, они были первыми. Первые три золотых кругляша в незапамятную древность были обещаны первому из их дома, из лесу без отцовщине, за его первую сделку. Первая сделка и первый обман, когда монеты эти отданы не были, вынудив тогда еще безродного торговца к решительным действиям. Под залог одной из трех монет, которые у торгаша вообще не имелось, были наняты два головореза, что убили должника, и почему-то не забрали себе все три, прибив заодно и лишнего свидетеля, но рассчитались сполна и честь к чести. Следы третьей из монет исчезли в веках, но эти две остались с ними навсегда, никогда не потраченные, ни на что не размениваемые, никому неизвестные кусочки обработанного и выплавленного золота высшей пробы. Они стали символом, первым кирпичиком в осознании семейной воли, первой попыткой предъявить право на нечто, что считали своим и могли то доказать. Переходя из рук в руки, от одного из лез к другому, из века в век монеты переставали быть просто золотом, становились символом. Символ становился чем-то совершенно иным, обращался каналом и дверью, воплощался договором и якорем контракта. И когда-то, спустя не одно тысячелетие, сделка была заключена. Сделка, что безукоризненно соблюдалась с тех самых пор, давая им те силы, которые сделали их самыми успешными кредиторами мира, давая право на силу, что позволяло говорить с позиций почти равных даже с дерзкими и бескомпромиссными вечными, что еще только начинали объединять разрозненные княжества в единую машину могучей державы, что только планировали вычистить сталью и магией древние руины, на обломках которых еще жили жалкие остатки когда-то могучих рас и народов. И сейчас, в последние секунды своей жизни, когда терять было вот просто совсем нечего, Басиль собирался этим правом воспользоваться, собирался стребовать. Руки его почти не дрожали, когда немеющие пальцы прикладывали каждую монету ко всей еще плотно закрытым глазам, когда бесновался за незримой стеною легендарный изверг, нутром чуя, как ускользает из рук победа, как вопят все до единого предчувствия о скорой и страшной гибели. Тело не вздрогнуло, когда на стершихся монетах вновь обрели четкость удивительно тонкие гравировки змеиных колец, не дернулось, когда монеты обратились раскаленными каплями желтого металла, прожигая себе путь в глазницы. Зато вздрогнули вообще все, даже те, кто не мог ничего слышать из-за глухоты или отсекающего звуки барьера сферы. В тот миг, когда из уст Басиля сошли первые отзвуки древнего зова, напрочь не похожего на такой привычный общий язык, но при этом остающегося понятным и понятым, врезающим свое значение в саму душу вместе со словами «Злато, злато, все мое». Не голос, но перезвон падающих оземь монет, но шорох ползущей громадной твари с чешуей чистого злата. Обращаю в небытие. Сфера пала, только человека внутри нее больше не было. Пламя, тверди какое-то ослабляющее проклятие врезаются в непытающееся уклониться тело Басиля, вбивают его в стену, пуская новые порции трещин, заставляя выплюнуть поток крови из рефлекторно распахнутого рта, но теряющий верность, несмотря на статус одной из легенд своего домена, несмотря на всю свою мощь, не чувствует облегчения, лишь все сильнее разгорающуюся панику. Человек, что должен был расплескаться тонким слоем взбитого до измельченного мяса, лишь отряхивается, вылезая из громадной вмятины в зачарованном граните. Его шаги и движения тяжелы, будто внутри искалеченного тела все кости стали неимоверно тяжелыми, золотыми. Золотой же цвет в его глазах, он же стремительно проявляется на золотеющей коже и волосах, и глаза, кажется, будто в этих глазах, под золотой пленкой что-то шевелится. Изверг не понимает, не может найти причину своим чувствам. Почему нет упоения битвой, наслаждения болью, страстного желания расплатиться со слишком хитрым смертным за его наглость, за то, что поломал планы теряющего и его господина. Откуда давящая паника, предчувствие беды, которая не может обернуться очередной страстью, из которой нельзя извлечь новые оттенки похоти. Чары извергов и культистов бьют в тело Бассиля из лес, срывают одежду, амулеты, слой кожи и мышц, но тот даже не пытается сопротивляться, только стремительно меняется. Сенсорные навыки ничего толком не показывают, вложенные в сон мзрящие не видят цепи событий, только предрекают неясную беду неизвестной природы, но теряющий готов поклясться своим местом в хоре и доступом в банк, что там, внутри смертного, что-то шевелится. Пробуждайся ото сна. Голос столь же равнодушный, сколь и страстный, столь же древний, сколь и юный, заставляет каждую из его душ дрожать в ужасе, передавая свой страх хозяину, вызывая вместе с тем еще и дикую ярость. Блинк, короткая серия ударов отросшими из плоти давшего ему тело раба когтями, вкладываемые проклятия, флер, чары, планарные энергии и несколько разнонаправленных эффектов, вытащенных прямо из банка душ гостей. Серия ударов отбрасывает Бассиля все дальше и дальше, проламывая его телом новые стены и грозясь банально выбросить того за пределы летней резиденции главного казначея, когда эти стены закончатся. Но с каждым ударом тело это все сильнее корежит, все больше искажает, рвет изнутри, все тяжелее оно становится, грозя стать и вовсе неподъемным даже для легендарной твари. Жертва пред тобой ценна. Все получаемые удары, травмы и проклятия, коих хватило бы на гарантированное уничтожение двоих теряющих разом, словно не оказывают никакого влияния на монотонно тянущего свой зов человека, нет, не человека, а его остатков, его кожи, под которой что-то спрятано, как прятался парой минут ранее сам теряющий, занявший материальное тело достаточно выслужившейся игрушки. Теряющий входит в раж, забывая про оборону и порученные ему приказы, стремясь сразить врага, заткнуть ненавистную глотку, что дергает своими словами каждую из его сладких душ, мешает им наслаждаться их покорностью, их пением и плачем. Он каким-то почти глубинным инстинктом понимает необходимость завершить сражение как можно быстрее, желательно еще вчера. Подымайся, змей златый. Никакие изощрения твари, никакие приемы или перебираемые комбинации не могут заставить Бассиля, измочаленный мешок плоти и золотых капель, в которые его обратили эти удары, замолчать. Златый змей. Под сенью Алурия с его единым языком, обобщенным наречием, понимание которого заложено самим мирозданием, людей, слишком жадных и помешанных на зарабатывание деньжат, называют совсем по-разному. В той же империи веков про таких говорят, что он золотом дышит. В Алишане предпочитают словосочетание «кошельная голова» или «монетная башка», а в далекой и непонятной империи рук таких людей называют «златосердечными», хотя уж у кого-кого, а у поклоняющихся золотому обезьяньему богу с этим металлом свои совершенно особые отношения. Общаясь с несколькими призванными, еще молодой Бассиль услышал от одного из них о таком варианте, как поклонение золотому тельцу, как-то связанному с религиозными доктринами неизведанного мира, для того скованного являющегося родным. Это могло бы показаться странным, но на Алурии в свое время существовал ныне вышедший из обихода и лексикона почти полный аналог, только у них забывшие от жадности обо всем торгаши поклонялись не золотому тельцу. Про таких говорили, что они душу отдали змею, золотому змею, весь ты мой, и весь я твой один. Теряющий верность успел только удивиться, а после стало поздно, когда он уже выпнул, не вульгарным и уже давно бесполезным ударом ногой, а пространственным искажением пополам со сменой вектора гравитации, никак не желающего ни упасть, ни разлететься на куски Бассиля под свет украденного его господином неба, когда его зов завершился. Тело человека, вернее, оставшееся от человека тело просто взорвалось изнутри, взорвалось множеством тончайших золотых цепочек, каждое звено которых было размером с песчинку. Малые цепочки сливались в более крупные, толщиной в палец, а те, в свою очередь, в толстые канаты из чистого золота. Канаты срастались, вцеплялись друг в друга, порождая гигантское, стремительно растущее тело. Сразу добрый десяток цепей выстрелили в сторону теряющего, отчего он попробовал применить экстренный побег и не смог этого сделать, словно цена на давно изученную и отточенную в сотнях битв способность разом возросла. Возросла во всем, начиная от требований по резерву и заканчивая нагрузкой на сон. А времени на переоценку приоритетов никто давать не собирался. Легенда умерла, разорванная золотыми цепями, что пронзали не только материю псевдотела, но и энергетические оболочки и даже души в расползающемся по швам сонме. Легенда умерла, но нечто другое, несравнимо более страшное, восставало посреди разбитого ударами случайных тактических чар парка, шевелилось колоссальным комком золотых цепей, постепенно обретая форму, обретая плоть, обретая цель. Змей воплощался в мир в образе колоссальной кобры, раскрывая золотой капюшон и выпуская громадные клыки, впервые за долгие годы напоминая этому миру, почему династия правителей империи Рук предпочитала с вечными не конфликтовать и вообще ограничить общение по самому минимуму, почему на территории империи нет ни одного крупного храма обезьяньего бога. Звенья цепей сменялись чешуей и мышцами, отлитыми из злата и златом же являющимися, оставляя лишь два места на всем громадном многометровом теле призванной сущности, где оставался иной, отличный от золотого цвет. Там, где должны были быть глаза призванного нечто, зияла чернотой абсолютная пустота, ведущая куда-то, куда дороги нет ни смертным, ни бессмертным, ни даже мертвым. И там, в той черноте, плясали две маленькие искорки, огоньки тех самых двух монет, двух якорей и печатей, что обеспечивали змею возможность быть здесь и сейчас. Каждая секунда его существования оплачивалась тем, природу чего он и воплощал, золотом. Золото испарялось из казны, из сейфов и сундуков, кошелей и денежных мешков, тратясь на каждое из действий змея, но чего во владение излез, а значит и во владение империи, хватало, так это золото. Змей был не монстр, не чудище, не тварь, не дух, не бог, не зверь, нечто иное. Змей рос, набирая десятки метров длины, напоминая размерами уже не просто гигантскую кобру, но один из подгорных рельсовых бронесоставов, какими коротышки путешествуют сквозь пещеры и подземелья от одного города к другому, дабы не отбиваться от каждой мелкой зверюги или пробегающего мимо чудовища. И взгляд пустых черных глаз, в глазнице каждого из которых мог в полный рост встать одетый в полные латы рыцарь, взгляд неразличимых искорок на дне этих глазниц, был направлен точно в сторону мягко, почти изящно приземляющегося на камни центрального квартала, прямо в шаговой доступности от барьеров дворца, голема. Голема, что был противником вполне под стать размерами и степенью опасности пришедшему на зов змею. Приносящий весть нашел себе того противника, что имел все шансы эту весть оборвать, не дослушав. Интерлюдия 4. Прощание. Для него это всегда было мелодией. Мелодией, что зародилась из стонов и воплей тысячелетия тому назад, возникнув из потоков чистой силы и людских страстей вместе с самим фактом существования его личности. Одна и та же мелодия, постепенно усложняющаяся, становящаяся более цельной, полной, всеобъемлющей, втягивая в себя мелодии иные, обращая их в свое подобие, отдавая им тот же тон, оттенок звучания, какой зародился в те бесконечно далекие века. Со временем, когда сознание порожденного нечто становилось все сложнее, переходя от пустых инстинктов к сложно составным поведенческим шаблонам, обретая то, что пребывающие в материальном мире смертные могли бы назвать разумом, мелодия окончательно обрела свое совершенство. Он, в свою очередь, обрел цель, единственную и позволяющую абсолютно все ради ее достижения, как и любой из ему подобных. Каждый из них обретал эту цель, всегда одну и ту же, всегда разную для каждого из них, от простейшего из низших, лишь секунду назад родившегося, до почти всемогущественных господ, рядом с которыми он сам подобен новорожденному виспу. Все они разделяли эту цель, даже если еще не осознавали этого. Обрести, до самого корня обрести то, что делало их ими, то, что возвышало и низвергало, воскрешало и уничтожало. Будь то агония, страх, лень, обжорство или столь возлюбленная похоть, суть порока, истинная его суть, оставалась единой для всех возносящихся. Любая душа, любые чувства, любое переживание, любое бытие становились топливом, дровами для негасимого пламени, что будет гореть вечно, до тех пор, пока есть еще те, кто послужит топливом для этого пламени. Пламени, которое само твое существование жаждет подарить всему мирозданию, показать истину, которую глупые смертные просто отказываются признавать, всеми силами избегая своего счастья. Они – исток огня, из них зародился тот костер, не имеющий ничего общего с квинтэссенцией уничтожения, какую привыкли называть пламенем. Нет, пламя пекла не было огнем, имело иную природу, но оставалось кузницей и печью, гончарным кругом, на котором новообращенным душам придавали правильную форму, закаляли и перековывали. Смешно, но самые ненавидимые глупыми смертными, не осознающими своей ущербности, от которой их так старались избавить, твари были теми, кто сильнее всего от реального мира зависел. Без душ нет пекла, вернее, нет флера, который источаемой душами мелодией полнится, а флер – это все. Когда-то давно, в те короткие фрагменты вечности, когда он только познавал мироздание, ему удалось выпытать, урвать частичку мысли и чаяний нескольких призванных из другого мира героев. Были среди них и те, кто в своем столь восхитительно наглом кураже обращался за силой к пороку, по-детски наивно рассчитывая либо не заплатить, либо заплатить по самой малой ставке, не понимая, что открыв им душу, открыв ее квинтэссенцией блаженства, дистиллированной и материализованной конечной цели любого существования, он потерял право отступить обратно. Как и должно быть, как и было всегда, как вовеки и пребудет, души порождены, явлены в материи тварного мира, дабы оказаться позже в их власти. Каждая не попавшая в любой из доменов суть, каждый стон, каждое биение, каждая мысль и страсть, что промелькнули мимо их внимания, это страшнейшие оскорбления, дерзкое надругательство над сущностью бытия, над самим мирозданием. Из той же памяти призванных ему удалось вырвать странную на первый взгляд ассоциацию, которая сравнивала их племя с термином, близким для техногенных миров. Дети иного неба сравнивали дьяволов с магическим аналогом обретшей самосознание нейросети. Чрезвычайно сложный, разветвленный, всеохватывающий, но при этом никогда не рождавшийся, чтобы начать жить. Дьяволы в своей природе куда дальше от людей, чем любая нежить или кровопийцы, но, одновременно, неизмеримо ближе типичных планарных тварей, порождения душ и чувств, никогда не имевшие своих собственных. Человеческое сознание банально не в силах охватить весь спектр их мышления, посмотреть на мир под нужным углом. Даже сильнейшие из видящих понимают лишь верхушку айсберга, крону исполинского древа, поверхность морской глади. Понять дьявола способен лишь другой представитель его вида, а всем остальным можно лишь реагировать, додумывать, предполагать. Они же, обратно сказанному, понимали смертных многократно лучше их самих, играли на струнах чужих душ свою мелодию, свою для каждого. Мелодия, что играла в этом городе в сей миг и час, готовилась долго. Тщательно подбирались артисты, оркестр формировал первые ноты, раз за разом проверяя их звучание в пробных попытках, аккорды сливались друг с другом, достигая приемлемого звучания, направляя пальцы музыкантов и голоса хорового ансамбля. Эта мелодия была совершенной хотя бы тем, что совсем не важно, каким из путей будет направлено ее звучание, как именно решат эту мелодию прервать, любой исход, любой выбор, любой вариант, от сокрушительнейшей из побед, до унизительного поражения, все равно был одинаково приемлем, одинаково совершенен. Не поэтому ли так ненавидит их племя смертные, не это ли осознание заставляет их содрогаться от ужаса, от одной лишь мысли противостоять им, попытаться сыграть с ними одну симфонию, осознание того, что тот, кого ты избрал своим врагом, не может проиграть, что он побеждает даже если его победить первого. Ничто так не злит живое и разумное существо, как осознание, пусть даже глубоко внутри, не открываемое даже самому осознавшему, того, что любое твое действие, противодействие или даже полная апатия и покорность все равно станут топливом для костра избравшего тебя домена. И все же, среди всех вариантов мелодии есть и будут те, что все равно слаще, дольше, чище, желаннее. Не будь это так, то все обитатели пекла просто не делали бы ничего, поскольку любое ничего приносило бы столько же страсти, сколько и что-либо еще. Нет, всегда есть чего желать, желать больше, чем у тебя есть. Когда-то давно, может тысячелетия тому назад, а может и секунду спустя, он пожелал себе вечную империю, пожелал ее императора и всю его кровь, пожелал эти земли и смертных, что свили на ней гнездо своей судьбы. Предел идеала остается недостижимым, ведь пока играет твоя мелодия, все остальные участники представления тоже играют, добавляют свои ноты. Просчитать все чужие композиции во всех вариантах, подстроив свою музыку под все возможные исходы, сладкая патока несбывшейся мечты, что отдаляется с каждым шагом все дальше и дальше. Место концентрации сил смертных, воплощение воли их правителей, пропитанное до последнего камня изощренной магией и неуловимой древностью первозданного закона, более чем способно играть в достаточно разветвленной манере. Мелодия постепенно ускользает, вынуждена становится все проще и проще, становясь тем преснее, Чем меньше остается проводников его воли, его дети, его игрушки, его творения и рабы, каждый из них лелеет мечту повернуть их положение вспять, развернуть состояние наизнанку. Каждому приходится оставлять свои мечты мечтами, ведь пока владеет он доменом, пока поет его хор, пока закреплена за его сущностью каждая из ячеек общего банка, именно его воля решает, кем им быть, чего желать и о чем думать. Даже те, кто может позволить, в силу скопленной мощи или собственного хора, себе иные мысли, пряча их за десятками слоев подобострастного обмана, лишь обманывают самих себя. Он – власть, он – желание, он – похоть, он – их господин. Но все меньше и меньше его подданных, все больше и больше приходится ставить на кон во имя мелодии, опасаясь оборвать ее, не достигнуть головокружительного крещендо. Гибнут отмеченные им, прозванные легендами в устах смертных, постепенно уменьшается число достойных, сумевших возвыситься над общей массой, редеют ряды подневольных, уже обретших разум и амбиции, но не скопивших сколь-либо значимого хора, не развивших свое мастерство. Почти не осталось уже игрушек, ведь напитанные похотью и заемной мощью смертные погибают, не в силах удержать отданную им силу, уступая и падая вниз, без шансов встать на ноги. Смертные не щадят ни себя, ни других, отстаивая свое право видеть мир в прежних тонах, уродливых и пресных, отстаивают серую и унылую действительность, гибнут за право погибнуть, так и не осознав того, что они готовы подарить им все почти за даром, ведь любая цена рядом с бесценным теряет свою необъятность. Это приятно, смешно и до надрывного вопля восхитительно, смотреть за их метанием, за слепыми и сломанными от рождения существами, что совсем скоро станут чем-то иным, более достойным. Но эти удары, эти уколы, его воля растянута на весь украденный град обреченных, он ощупывает его тысячами тысяч взглядов, смотря из глаз всех и каждого, кто только пришел сюда с его именем и властью в сердце. И все меньше остается этих глаз, все нестабильнее мелодия, все тише играют ноты, все эфемернее незримые узы, постепенно подтаскивающие заарканенную добычу к сердцу его домена, его самого. Чем выше потери, тем чаще и яснее приходится вкладывать свои силы, прекрасно при этом понимая, что ставит на успешную ноту уже самую последнюю ставку, самого себя. В ином месте, в лишенном звучания и чувственности материальном мире, все давно бы уже закончилось, воплощенные небожители всегда могут снизойти к своей слепой пастве, тогда как им всем нечего было бы противопоставить подобному аргументу. Нельзя перебить звучание мелодии грома и обрушающихся скал всего лишь трелью тоненькой флейты. Вся песня, вся композиция принадлежала только ему, его домену и его воле, ему и нести ответ, принимать наше поражение, которое неизбежно наступило бы, играя он по привычным правилам. Никто не играет по правилам, никогда. Все до единого обитатели привычного мироздания, все воплощения чувств, какие смели прийти в явь не за хлебными крошками, не ради того, чтобы показать истинный путь сотни другой ослепленных душ, но зачем-то стоящим любых жертв обязательно меняли поле битвы на то, что было бы им удобнее. Отсечь чужую волю, смутить и отвратить вестников и их создателей от уже схваченного куска, не дать отнять то, что было взято. Он отсек, он взял, но еще не спит эта ноша, убаюканная его пением, еще треплет тончайшую паутину нежности и обещаний, отказывается открыть глаза и увидеть всю красоту близости, весь экстаз ожидания, что наконец-то завершится, чтобы больше не прекращаться никогда. И он продолжает вышивать неслышимыми нотами новые и новые узоры, продолжает смотреть мириадами глаз, слышать неисчислимыми ушами, собирать и связывать, брать то, что желает, а потому априори принадлежащее ему же, просто еще того не знающее. Продолжают его мелодию творения его, настолько ему принадлежащие, насколько же и жаждущие когда-то занять его место. Его танец, его страсть, его вечность, его восторг, его похоть. Он смотрит, и он видит, сбоку. Хриплым басом вопит неопрятно одетый варвар-наемник, прикрывая соратника по отряду от удара покрытого шипами щупальца, уже отсеченного, но продолжающего искать во что бы вцепиться и впрыснуть разъедающий плоть галлюциногенный яд. Сбоку, слепошарая Мегера, он сбоку бьет, сбоку, на пику. Надрывно кричит еще один наемник, помоложе и послабее, пытаясь удержать на расстоянии трещащего от напряжения древка его копья ту тварь, от которой указанное щупальце и отрезали. На пику его садите, тормозите, урода, Он же сейчас... Перекресток двух крупнейших улиц центрального квартала стал ареной еще одной бойни, которых по городу происходило бессчета. Контратака людей, посланная сумевшими отбить первые волны атаки на центральное градоуправление корпусами, попросту захлебнулась на этом перекрестке, столкнувшись сначала с толпой обезумевших от похоти культистов и просто затронутых флером горожан, а после нарвавшись на несколько десятков элитных тварей и полный корпус того, что в пекле заменяло линейную пехоту. Не сумев скрыть свои перемещения от дьяволов, люди и некоторое количество представителей нечеловеческих рас попали в окружение, но уже не имели на своей стороне преимущества укрепленных и зачарованных стен градоправительства. Пожалуй, сейчас каждый из них поминал про себя того титулованного по самое не могу выродка, который своим авторитетом и мундиром продавил решение о контратаке, склоняя при этом все его родовое древо. Их и отправили-то на убой, пусть они не сразу об этом догадались, ведь почти не было среди них элитных бойцов, а сам отряд состоял практически полностью из наемных отрядов разной степени известности и некоторого количества кадровых армейских офицеров. Просто кому-то нужно было отвлечь на себя силы извергов, пока более компактный и превосходно оснащенный отряд попытается взломать оборону ближайшей ритуальной точки, донесение о важности которой пришло прямо из дворца. Держать строй, скоты неверные, держать падаль. Раз за разом применяет способности командира глава отряда, работая на выжигание собственного резерва, но все-таки снимая самые массовые эффекты флера, пересиливая их, не давая окружающим его соратникам окончательно пасть в разврат и погибнуть вообще без боя. «Стоим до победы!» Лозунги примитивные и тупые, ведь даже без образования тактика ясна, что до победы тут очень далеко, а до поражения близко, но классовое умение все равно работает. Опытные командиры или капитаны способны давать не одиночные подбадривания, а целые зажигательные речи, укреплять приказом и волю, и тело, и даже работать вместо бенефика, но он лишь недавно раскрыл второй класс, не успел толком развить его, чтобы подобное исполнять. Трое братьев носили родовое имя Казаны, пусть даже батьки их, который был командиром отряда до них, это имя дали всего-то погонялым, отметив тем самым поразительную способность старого рубаки готовить божественно вкусный алишанский плов буквально на коленке в чистом поле. Теперь Казаны, уже давно получившие гражданство империи, имеющие подвязки с десятком малых и даже парочкой крупных благородных семейств или купеческих гильдий, очень хотели вернуться обратно в детство, чтобы жрать тот самый плов с мясом, слушать басни отца, впитывать науку отрядных инструкторов и горя не знать, а вместо этого приходится выживать, стараясь даже не спастись, а просто продать свою жизнь не с таким позорным счетом, какой им выставляют сейчас. Грустно, но их просто вырезают так и хорек население курятника, теряя только рядовое мясо. Все сильные твари вообще не высовываются, работая с дистанцией, либо приближаясь к строю людей только на пару мгновений, уходя обратно блинком, и ничего им не сделать, ведь силенок нет, дабы продавить защиту вражеских командиров, как нет и нормальных амулетов, только они сами и их общая могила. Средний казан, высокий и кряжистый усатый дядька возрастом под 40 зим, без устали машет саблей, наполняя ее своей силой, создавая настоящий кокон из вспышек стального цвета, не давая сразу двум рядовым тварям приблизиться на дистанцию привычного им удара. Когти их выглядят внушающе, но руки-то у них более-менее привычных гуманоиду пропорций, так что дистанцию держать просто. Единственное, на двоих щупальце он им отрубил, а сейчас медленно увеличивает количество ран на неплохо так бронированных псевдотелах.